Лодка быстро катится вниз, но берег тут ровный, не опасный. «Заводи», — говорю я, — «хоть и не последняя спичка, но...» «Что там, потому что...» — смущенно отвечает Витька. «Он работать не хочет, не имеет желания». «Да ты дерни шнур-то!» «Что я, своего мотора не знаю? Не желает он сегодня работать!» Лежим у костра. Два ствола сушняка ровно горят по всей длине. У комлей закипает чайник. Витька лежит на гальке лицом к огню. Мгновение, и я слышу легкий храп. «Спит Витька!» На реке стоит плеск, журчание, шум кустов, какие-то птичьи и звериные крики, возня. Идет ночная жизнь. Не прерывая храпа, Витька медленно переворачивается спиной к огню. Спит и снова так же медленно переворачивается лицом к костру, точно сидит на невидимом вертеле. Минута, и я вижу его с открытыми глазами, как будто и не было ничего. «Профессионал ты у Надьи спать», — уважительно говорю я. «Внизу за перекатом выдра рыбу гоняет», — говорит Витька. «А на том острове росомаха, наверное, ищет, что плохо лежит. Горностай на нее сердится». «Может, лось просто? Или медведь?» «Горностай говорит, что росомаха. Профессионал». «А как же?» — соглашается Витька. «Если работаешь, дело знай, а не знаешь — учись. Меня отец 5 лет натаскивал, прежде чем доверил капканы ставить. На Полярном Урале то было». «Что там, потому что?» Утром мотор заводится с одного рывка. У избушки мы расстаемся. Витька, поднять и резко опустить, коротко машет рукой, садится в лодку, и в реве мотора исчезает за скалистой стеной прижима. На отвесной стене воткнута палка, на палке висят штаны. Выходка того же Витьки. Мы встретимся через год, когда он прилетит в отпуск в Москву, как договорились, или я снова прилечу сюда. В избушке на нарах горько пахнут ивняковые ветки. Поржавевшая залита железная печь. На столе пачка соли и кружка. В таких избушках не живут, в них только ночуют. И у Витьки такие в 200 километрах отсюда. Я раскладываю на столе продукты, собираю спиннинг. Каждый раз насовсем прощаюсь со здешней тайгой и каждый раз возвращаюсь. Но не обо мне речь. Зимой от Витьки приходят письма. Письма он пишет в редкий свободный день, когда пуржит и нельзя выходить на капканы. «Вчера ночью собаки залаяли. Лают и лают, держат кого-то. Я из мешка выполз, ноги в валенки, иду. Слышу, кусты трещат, значит, лося держат. Решил, пойду отзову, а то всю ночь будут лаять. Прихожу и вижу, ты там узнай, в чем дело. Кусты все светятся зеленым светом. Лось тоже как фосфором вымазан, а собаки нет. Лось прямо горит. Поймал 4 соболей, 40 белок с дерева снял. Еще 3 рыси и волк, горностаев 20. Для начала неплохо. Другое письмо. «У меня тут дятел-тунеядец поселился. На лабазе мясо лежит.